Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Антонина Михайловна Головина из Сланцев Ленинградской области. Вот что она пишет. По радио, по телевидению часто слышишь фразы, подобные этой. А сейчас мы прервемся на пару минут. И я считаю, пишет Антонина Михайловна, что в этом предложении две ошибки. Мы, то есть люди, не можем сами прерваться, разорваться. Прерваться может речь, разговор, передача, нитка. Даже ящерица хвост оставит. Но не мы. Ящерица прервалась. Да, вот ящерица прерваться, наверное, все-таки не может. Но не мы, люди остаются целыми, пишет Антонина Михайловна. И поэтому правильный вариант с ее точки зрения, а сейчас мы прервем разговор или прервем передачу на какое-то время. Антонина Михайловна, дело в том, что далеко не каждый глагол, который имеет постфикс, в школе его называют частицу «ся», возвратную частицу «ся», далеко не каждый глагол означает «сделать что-то с самим собой». Невозможно разложить таким образом глагол «споткнуться». Нельзя споткнуть себя. Невозможно таким же образом представить глагол «напиться», как «напить себя». Подобных глаголов в русском языке, возвратных глаголов, которые вовсе не означают действия, направленного на самого себя, очень много. Наоборот, глаголов, которые поддаются такому смысловому представлению, меньшинство. Следовательно, когда ведущий говорит «сейчас мы прервемся», он использует несколько облегченную, разговорную форму. Конечно же, абсолютно правильно, мы прервем разговор или мы прервем передачу на несколько минут, но вполне допустимо и мы прервемся. В этом случае мы прервемся и означает «мы прервем наш разговор», но только это более экономный, а потому очень распространенный вариант. Ошибки здесь нет. Недопустимо думать, что каждый глагол, имеющий возвратный постфикс «ся», должен в обязательном порядке означать «сделать что-то с самим собой». Ну и вторая ошибка, которую видит Антонина Михайловна в этом предложении, связана со словосочетанием «пара минут». Говоря о времени, пишет она, которое исчисляется минутами, а не парами, нужно сказать «две минуты». Слово «пара» уместно по отношению к ботинкам, носкам, лыжам, то есть к тому, что всегда употребляется в паре. Поэтому нужно сказать, сейчас мы прервем разговор на две минуты. Антонина Михайловна, и это с буквальной точки зрения, с буквалистской, я бы даже сказал, точки зрения, верно. Но дело в том, что в нашем языке, и, кстати, не только в нашем языке, точно так же в немецком языке употребляется параллельно русскому языку слово «пара», на каждом шагу мы заменяем выражение «несколько минут» более экономным выражением «пара минут», вовсе не помышляя при этом о парности минут такой же, какой бывает парность у варежек или у лыж. Михалыч, а если позволите продолжить, все-таки мне кажется, что наша слушательница ориентируется на норму, которая существовала несколько десятилетий назад, и вот тогда очень строго относились к этому слову, и считалось, что и правда, если мы говорим о приблизительном времени, расстоянии, то лучше использовать 2-3 минуты и так далее. Но норма меняется, и да, представления да, они тоже. Да, совершенно верно. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. На прошлой передаче был поднят вопрос о некоторых кулинарных терминах. Вот щербет, сорбет и так далее. Дело в том, что сейчас действительно появилось очень много новых кулинарных слов в связи, так сказать, с мировым расширением мировой кухни. И с этими словами здесь действительно их не надо путать. Вот вы говорили о понятии шербет, как о том сладкой пасте, которая продается. На самом деле шербет – это холодный напиток. Он просто обычная вода с соком. А вот то, что вы говорили о сорбете, слова похожие, но означают совершенно другое, абсолютно принципиально другое блюдо. Это замороженные яблоки с добавкой там вина или шампанского, сахара, избитые в замороженном состоянии. Такое ледяное мороженое фруктовое. Вот слова похожие, а термины совершенно разные. Я просто хотела пояснить. Спасибо большое, Светлана. Это действительно очень интересно, потому что в прошлый раз вопрос вызвал массу других вопросов. И к этому вот что еще нужно добавить. Понимаете, Светлана, вы сейчас говорили вот с такой убежденностью. Я не знаю, откуда она проистекает, но вот в чем трудность. В наш язык эти слова попали вместе с соответствующими блюдами, кушаньями, или вот сладкими кушаньями, или вот такими вот что-то вроде мороженого, да? Но дело в том, что все эти блюда существуют не у одного народа и не в одной стране, и называются они там не одинаково. Получается, что эти названия пересекаются. В Турции есть, например, слово «шербетти», произносится оно «чербетти», и означает это разносчик вот этого прохладительного напитка, который в нашем языке принято передавать словом, название которого принято передавать словом «шербет». Все дело в том, что фонетические системы сразу нескольких языков-источников, во-первых, не совпадают друг с другом, а тем более не совпадают с фонетической системой русского языка. Поэтому у нас появились вот такие читаемые различным образом наименования, и поэтому они еще начали и перекрещиваться между собой. Скажу честно, что после прошлой передачи я еще раз несколько углубился в историю этих наименований, в чем мне помог еще и мой бывший студент, а ныне преподаватель нашего факультета Григорий Зак. И вот эти изыскания привели меня к выводу о том, что никакого порядка в использовании этих наименований нет. И к выводу о том, что иногда и сладкую массу называют то шербет, то щербет, и то, что напиток иногда называют то шербет, то сорбет. И в одних источниках шербет и сорбет – это один и тот же напиток, в других источниках это совершенно разные напитки. Повторяю, все дело в том, что сама история очень запутана, а потому и с названиями путаница полная. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, меня зовут Даниил. У меня два вопроса. Первый. Склоняются ли названия городов Пикалево, Иваново, потому что я читаю газеты и слышу по радио совершенно разные варианты. То Иваново, то в Иванове, то в Пикалеве. И второй вопрос. Когда я еще учился в школе, нам преподаватель всегда говорил, слушайте дикторов телевидения, радио, читайте газеты. А сейчас говорят в этой связи. Всегда говорили в связи с этим. Насколько это правильно или неправильно? Спасибо за вопрос. По поводу первого мы уже неоднократно говорили, что перед нами наименование тех или иных географических объектов, и если это города, там населенные пункты, и если они либо имеют исконно русский корень, либо выглядят как русские слова, то они должны склоняться так же, как существительные среднего рода. То есть легко запомнить, слово «окно» мы склоняем, слово Иван, Пикалево, Купчино и так далее тоже должны склоняться. Почему происходит размывание этой нормы, почему все чаще мы слышим несклоняемые варианты? Мы тоже об этом многократно говорили. Русский язык сейчас, да, движется в сторону аналитизма, и в частности это можно проиллюстрировать вот этим примером. И вот, если давать рекомендации, то можно говорить о том, что и то, и другое будет правильным на современном этапе развития языка. Здесь можно вот еще добавить. Произошло страшное событие в аэропорту Домодедово, и в телевизионных передачах, которые были посвящены этому событию, мы читаем, значит, в... И дальше следует название, но название это не аэропорта, а населенного пункта. Название аэропорта пишется в кавычках. И как только оно заключается в кавычки, оно утрачивает способность склоняться. Оно во всех, независимо от того, в каком падеже слово «аэропорт», его название, должно, написанное в кавычках, должно сохранять форму именительного падежа. Уберите кавычки, вы получите не название аэропорта, а название населенного пункта. И вот получается, что без кавычек пишут название населенного пункта, подразумевая на самом деле аэропорт, и пишут так, как будто бы оно было в кавычках, то есть в именительном падеже. Это отступление от старшей нормы русского языка, которая требует, чтобы названия населенных пунктов склонялись, если это средний род, на ово. И это следование молодой, очень агрессивной, новой норме. Я сейчас говорю о том, какие факторы могут повлечь за собою вот следование этой новой норме. Уже перепутано, точно так же, как с Пулковым, правда же? Перепутано, уже никто не знает о том, что на месте Пулкова было когда-то действительно Пулково. Теперь Пулково для нас это только аэропорт. И вот то, что это превращается в названия, которые должны писаться в кавычках, это тоже дополнительный фактор, ведущий к тому, о чем говорит Валерий Анатольевич, вот к аналитизму в использовании таких существительных. По поводу выражения в этой связи можно сказать, что права учительница, которая внушила нашему слушателю Даниилу, что правильно говорить «в связи с этим», действительно, это тоже старшая норма. Выражение «в этой связи» появилось не столь уж недавно, ему по меньшей мере 2 или 3 десятка лет. Но понятно, что это точно такое же усечение. Это точно такая же экономия, как и пара минут, о которой мы говорили, отвечая на вопрос нашей слушательницы, присланный по почте. К сожалению, это выражение, я бы даже убрал слово «к сожалению». Я просто констатирую, что это выражение явочным порядком приобрело права гражданства. Оно слишком широко распространено. Его употребляют носители всех разновидностей литературной нормы, всех уровней владения речевой культурой, в том числе и люди, владеющие речевой культурой на элитарном уровне. Все равно этим выражением они пользуются. И приходится признать за ним также права гражданства. Как это по-русски? Вот Анна нам пишет, ну просто как анекдот какой-то. Недавно слушала разговор мужчины по радио. Смысл я не услышала, но врезалось слово «адекватно», которое он часто повторял. Почему я не употребляю это слово? И какими словами можно заменить слово «адекватно»? Ну, считалось долгое время, что слово «адекватно» – это слово паразит людей определенного возраста, и скорее даже не само «адекватно», сколько «адекватный». Вообще-то у этого слова есть хороший русский аналог, это значит «соответствующий». Но вот когда говорят о том, что кто-то ведет себя адекватно, или кто-то адекватно говорит и так далее, вот здесь возникает вопрос о том, как это перевести на русский язык, потому что в русском языке предполагается, что нужно было бы уточнить «адекватно чему». То есть в соответствии с чем? С чьими представлениями, допустим. Поэтому перед нами такой элемент молодежного когда-то сленга, который сейчас проходит уже в речи людей более старшего поколения. Но аналогов можно, наверное, попытаться привести аналоги. Что-нибудь типа соответствующее. Хотя не всегда будет понятно, если перевести дословно, что имеется в виду. Более того, слово «адекватный», когда оно превращается в характеристику человека, оно просто становится синонимом слова «нормальный». Когда о ком-то говорят, что он неадекватный или что он сегодня неадекватен, это означает, что сегодня он ненормальный или, во всяком случае, ненормально себя ведет. Но это разговорное словоупотребление. Вообще-то «адекватный» – это общенаучный термин. Поэтому понятно, что когда общенаучный термин становится широко распространенным разговорным словцом, с ним, как правило, и происходит то, чем возмущался Александр Иванович в отношении слова «шизофрения». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.